который объединен вместе и соединен вместе для того, чтобы решать какие-то проблемы по выживанию, по жизни и по продолжению своей жизни. Это тот самый народ, который понимает, для чего он здесь, и понимает, что нужно и должно делать. Это народ, где присутствуют все уровни бытия, и начальное становление, и те, которые уже видят свой погребальный костер, которые уже прошли все стадии своего взросления. И в державе каждый человек важен, так же, как для каждого человека важна сама держава. Ибо без человека не будет державы, а без державы человеческий род будет вымирать. Что сейчас, в принципе, с нами происходило в последнее время, когда державность была разрушена, когда устои державности и культура державности были уничтожены. И были уничтожены специально. Вот наша задача сейчас – понять, что роль народа настолько велика, что переоценить ее невозможно. Но нам необходимо понять, что в народе происходит. Кто в народе движущая сила? Кто в народе исполнитель, готовый что-то исполнить, но который не понимает, как это делать, ему нужны какие-то конкретные инструкции? Кто в народе находится на стадии взросления, и ему самому теперь нужно помогать, чтобы он что-то начал понимать и включился в державное строение? А кто в народе находится на стадии того, чтобы напрямую получать знания и эти знания отдавать? Поэтому роль народа всегда была и всегда будет основополагающая, но не просто народ как какое-то сборище, человек, который галдят на площади, а как человеки, понимающие свое место в жизни, понимающие, кто они и для чего они, и знающие, кем они являются и что они могут проявить, без перетягивания одеяла на себя, без желания стащить там денег из кармана соседа, сделать так, чтобы корова у соседа сдохла и так далее. Вот наша задача какая, чтобы люди становились человеками, понимая свою роль в этой жизни, свое предназначение в этой жизни, и чтобы у них было понимание того, что без державности ничего у нас хорошего не получится, только державность. Поэтому и народ, и держава будут едины, и нас тогда, в общем-то, не победить. Мы тогда будем цельны, сильны и мудры. Понял. Но я бы хотел немножко добавить то, что ты сейчас сказал. Я еще раз хочу, друзья, напомнить нам все вместе, что держава – это пространство людей, сформированное по самым высшим человеческим и божественным свойствам. То есть это гармоничное пространство людей, которое всем создает условия и дает возможность для развития. И вот здесь ты правильно абсолютно говоришь о том, что в державе нет ненужного народа. Каждый имеет возможность внести свой вклад, поделиться всеми своими лучшими свойствами. И это как раз и формирует то пространство, о котором я говорил. И здесь вот роль народа, она просто бесценна, потому что, включая все лучшие свойства, которые я могу предложить взаимодействию, не вот эти там воровские, так сказать, какие-то там критиканско-конфликтные, нет, это не человеческий путь. Вот. А именно свое душевное качество, которое ты можешь предложить людям, именно это и формирует пространство, где всем хорошо жить. И здесь нам, ты правильно абсолютно говоришь, надо и учиться слышать, и учиться накапливать этот опыт, и опираться на те знания мудрецов, которые нам советуют. И вот это высшее свойство мудрецов как раз в том, что они помогают нам осознать очень многие вещи житейские, помогает нам сформировать те векторы цели и задачи, где мы растем человеком. А это само по себе не просто жизнь поел, поспал, там еще что-то сделал. Это ощущение того, что ты творец, ты приглашен в жизнь для того, чтобы сотворить что-то грандиозное. И само качество вот этого творения делает твою жизнь экстатичной. Она становится просто песней, которой еще не было во Вселенной. И вот этот оркестр такого рода людей, он и формирует державу. Вот что бы мне хотелось бы в конце еще и сказать. Что ты добавишь, Леш? Да, в общем-то, особо добавить нечего. Уже о многом рассказали. Теперь это надо воплощать. Воплощать можно только тогда, когда мы понимаем, зачем мы все это делаем. Когда каждый задумывается о своем предназначении в этой жизни. Исходя из своего предназначения, каждый понимает свою роль. И а когда ты понимаешь роль, то ты в этом случае сам становишься на то место, который позволит эту роль сыграть для того, чтобы получить предназначение, чтобы быть кем-то и есть, а не все время там прыгать на какие-то чужие места. Ну и еще хотелось бы все-таки убрать иностранные слова, а пользоваться нашими словами. Например, вместо слова «планета» пользуется словом «земля». Вместо слова «гармония» пользуется словом «лад». Вот если мы живем в ладу с природой, в ладу с другими окружающими нас людьми, то тогда наша земля не будет от нас избавляться, как собака избавляется от блох. Ну и что? Прощаемся, да, пока сегодня? Да. Итак, да. Итак, друзья мои, сегодня в виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. Мы продолжали тему «Державное строительство». Это уже третья передача, посвященная такой узкой теме, какие силы участвуют в государственном строительстве. Надеюсь, что кое-что мы интересное все-таки сегодня рассказали, мы или подбросили в топку мозгов очередные мысли для того, чтобы разжечь из искры пламя, для того, чтобы дальше нам двигаться. Поэтому прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго, до встречи, увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно, быть добру. Всего доброго, друзья. Быть добру, до связи. Увидимся и услышимся.